Глава 25. «Я в рабочей группе на соседнем участке», — повременив несколько мгновений, сказал Клим. «Там связисты на всем участке провод меняют. Заржавело, а мы стережем». Стас с Васей Уткиным переглянулись. «А ребят решили донг поставить», — разулыбался Клим, почесывая затылок. «Искали, что наживить. Я предложил наловить лягушек в рогозе. Вдруг какая хищная рыбина клюнет». «Чего ты прячешься, как не родной?» — ухмыльнулся Стас Олейников, который явно с первых слов поверил в россказни Вавилова. «Да вы ж меня напугали!» — Клим рассмеялся. «Я тут один без оружия по кустам шурую, и тут на тебе, кто-то топает вдали. Это когда Саша уже стой крикнул, я понял, что свои, вот и вышел к вам». Вчера на боевом расчете я действительно слышал о рабочей группе на правом фланге. В этом отношении Клим не врал. Да и в целом плел довольно складно, правда, было одно «но». В том, что он именно плел, я совершенно не сомневался. Все потому, что я ясно понимал, он нервничал, даже боялся. Я видел, как торопливо бегает Климов взгляд, как побледнело его лицо. Боец выглядел словно кот, пойманный за хозяйской сметаной. Клим что-то скрывал. «Ребят, вы в нашу сторону?» — Клим пошел к моему наряду. «Пойдемте вместе, я с вами». «О, лягушки!» — спросил Вася Уткин удивленно. «Да бог с ними, с лягушками. Так ни одной не поймал, всех распугал, когда у меня нашли. Пускай парни червей где-нибудь накопают». «Кто у вас старше наряда?» — спросил я холодно. Пусть Клим и расслабился, когда услышал благосклонный тон остальных погранцов, но мой явно заставил его снова забеспокоиться. «Ну, комтех наш, Коля Бричкин». «Он тебя отпустил?» «Так точно», — пожал плечами Клим. «Так, что мы имеем? Явно врущий пограничник, у которого, тем не менее, имеется своя довольно твердая и убедительная версия событий. У меня же никаких прямых доказательств его лжи, кроме явного волнения». Вон как лоб вспотел. «Блестит так, что можно солнечных зайчиков пускать. Да только не пойман, не вор. Если начнешь сейчас давить, будет отпираться до талого, точно как солдат, заснувший в карауле. Ты ему брешешь, зараза, спал на посту, а он одно свое толдычит, вот хоть четвертуй, товарищ майор, не спал, и все тут». В такой ситуации без крепких доказательств никак не обойтись. Приходится, считай, за руку ловить, чтобы было бойцу что предъявить. Потому давить на Клима Вавилова не было никакого смысла, по крайней мере, сейчас. А вот присматривать — это дело другое. Поведение его мне кое-что напомнило. Одну давнюю историю из моей прошлой жизни. Тогда один боец у меня связался с местной афганочкой. Задружил с нею. А как был дневальным по автопарку, ночью, пока все спали, покинул пост и ушел с ней миловаться. Надо ли говорить, что когда я поймал его возвратившимся со свидания, выглядел он один в один, как Клим Вавилов сейчас. Думаю, не стоит упоминания то обстоятельство, что судьба Дневального оказалась незавидной после его неосмотрительного поступка. Да только того я сразу за жабры взял, а с Климом так не вышло. «Можешь у Коли сам спросить, Саша, если не веришь», — пожал плечами Клим. «Ладно. Пойдем с нами, дойдем до твоих вместе», — сказал я. Так и пошли мы дальше по участку. Вавилов с нами. Минут через семь Стас, шедший сейчас первым, подотстал, подождал Клима, болтавшего о чем-то с Васей Уткиным. Я, следовавший последним и следивший за рыскающим вокруг Булатом, увидел, как Клим дает Стасу прикурить, как вынимает он из кармана пачку сигарет, а вместе с тем теряет какую-то бумажку. «Клим!» — позвал его тут же Вася Уткин, перекрикивая порыв беспокойного речного ветра. — «Ты чего-то потерял!» Бумажка, упавшая пограничником под ноги, тут же покорилась ветру, и ее понесло по пограничной тропе назад. Я быстро прижал ее сапогом. Перепугавшийся не на шутку, Клим побежал ко мне, придерживая фуражку. Я опустился, достал из-под подошвы грязноватый листок. Он развернулся в полете, и на глаза мне попались какие-то стихотворные строчки, написанные от руки. «Спасибо, Саша!» — громко топая подбежал Клим. «Слава богу, не потерял!» Я оторвал взгляд от стихотворения, сурово глянул на Клима. Пограничник побледнел. «Ребят, ну вы чего там?» — поторопил нас Стас Олейников. «Саша, верни, пожалуйста», — глядя на меня заискивающими глазами, сказал Клим. «Это письмецо для меня очень важное». «Я вижу», — сказал я, возвращая записку. Клим нервно сглотнул, свернул ее грязноватыми пальцами и торопливо спрятал в карман. «Тогда для меня все встало на свои места». «Ты с ней видишься, не так ли?» — тихо сказал я. «С кем?» — удивился Клим. «Не включай дурака». Во взгляде Вавилова мелькнул настоящий страх. И все же ему хватило силы воли, чтобы спрятать от меня это чувство, пусть и не очень умело. «Саш, ты чего? С кем я вижусь? Ничего не пойму. А стихи я сам написал, да только стеснялся кому-то показывать, вдруг засмеют». Пару мгновений я просто смотрел ему в глаза, потом, сделав вид, что поверил, хлопнул Клима по плечу. «Да ладно. Отличное стихотворение. Неплохо у тебя получается писать от имени девчонки». Подкол заставил Вавилова зардеться. «Лады, смотри, больше не теряй свое творчество», — мрачно добавил я. «Надеюсь, вы не против, Стоун, если говорить буду я?» — спросил Саид Абади, похлопывая по загривку небольшого, но выносливого коня гнедой масти. «Я все равно не могу общаться с ними без переводчика», — суховато заметил Стоун, глядя на суровое афганское солнце, взобравшееся настолько высоко, что даже в этом небольшом ущелье сложно было найти тень, чтобы от него спрятаться. «Я имел в виду, что хочу попросить вас не вмешиваться в разговор», — глянул на агента ЦРУ пакистанский разведчик. Стоун поджал губы и стиснул по воде своей буланой кобылы, заставив ее захрапеть. Потом очень нехотя кивнул. До операции по вторжению на пограничную заставу оставалось не так много времени. ЦРУшника серьезно волновало, что все в этом деле пошло не так, как задумывалось изначально. Саид Абади и правда оказался хорошим профессионалом. Он быстро договорился с Юсуфзой о проведении операции. Договорился в основном потому, что набрехал ему с три короба, вдобавок, как надо, вооружил оставшихся в банде людей. И пусть банда уже достаточно предела, бандитов под началом Захид-хана было еще вполне достаточно для того, чтобы натравить их на русских. Используя обширную сеть связных, а также пропаганду, Саид умудрился обеспечить душманам неплохую поддержку среди местных, добиться их помощи в переброске оружия на тот берег. Кроме того, он сам лично составил план штурма пограничной заставы, которая должна была стать целью атаки. В общем, работы было проделано изрядное количество, никто не мог предположить, что все пойдет не по плану с самого начала. От исхода операции зависела целостность задницы Стоуна. Потому когда он узнал, что все попытки перебросить оружие и минометы на тот берег Пянджи провалились, ушел в запой на 3 дня. Следующим ударом стало то, что русские зашли в кишлак Камар и уничтожили там скрытую ячейку душманов и сочувствующих им аборигенов. Никогда раньше Стоун не употреблял наркотиков. Однако в прошлом не раз и не два участвовал в операциях с ними связанных. Например, в послужном списке Стоуна было участие в грязных войнах, борьбе с коммунистами на территории Мексики. Тогда, в 75-м, Стоун вел переговоры с одним мексиканским наркокартелем. ЦРУ хотело, чтобы картель терроризировал лидеров местного рабочего движения. Взамен разведывательное управление обещало закрыть глаза на провоз наркотиков на территорию США. В тот раз Стоун преуспел. Однако здесь, в Афганистане, терпел неудачу за неудачей. Даже тогда, в Мексике, он не притронулся к белому порошку, хотя у специального агента было много возможностей сделать это. Теперь же нервы его настолько расшатались, что гашиш и виски стали главными друзьями Стоуна. «Хорошо, что начальство не знает», — подумал Стоун, пряча красные глаза за солнцезащитными очками. «Сию минуту взяли бы меня за задницу». С самого начала неудачной советско-афганской границы агент ломал голову. Как советская разведка умудряется предугадывать все их шаги? Как они узнали о переброске оружия и смогли понять, что это не разовая акция, а масштабная операция? Как додумались, что в кишлаке сидит сеть агентов Абади? В КГБ у советов что и правда экстрасенсы сидят? К Кротов ведь среди связных Саида не было. Они с Абади проверили это. Складывалось ощущение, будто коммунисты просто знают, каким будет следующий шаг душманов. Знают и ставят мат даже прежде, чем Юсуфза успевал походить. Переговоры о передаче пленных, что тоже устроил Саид, должны были дать бандитам время. Дать банде Захид-хана передышку, чтобы те не сгинули под сапогами пограничных сводных отрядов, шедших за Юсуфзой по пятам. И пусть план с переговорами частично сработал, однако дал он и обратный эффект. Юсуфза явно хотел договориться с русскими, а не воевать с ними. Саид предупреждал о возможности такого развития событий, предупреждал, но считал его крайне маловероятным. Для обоих агентов стало неожиданностью, что все пошло именно по такому сценарию. Что ж, налет на заставу будет, в этом все равно нет сомнений. Вопрос только в том, чего Юсуфза сможет добиться. И что он полагал, что немногого. Благо, отказаться главарь бандитов тоже не может. Он до сих пор слишком зависит от американских и пакистанских денег. Перережь их поток, и можно считать, что Захид-хану конец. И все же для Стоуна все было бы в высшей степени печально, если бы не одно обстоятельство, о котором он узнал не так давно. Эта новость его не слабо удивила. Более того, он нашел в ней надежду и возможность. Надежду спасти свою шкуру и возможность не загреметь в тюрьму. Оставалось только приказать Юсуфзе сделать то, что было нужно Стоуну сейчас. Передать этого русского, которого выторговали бандиты Юсуфзы, у одной из соседних мелких банд-группировок. «Ума не приложу. Зачем они держат его у себя?» — задумчиво спросил Стоун, глядя на неширокую тропу, ведущую в ущелье, где они ждали Юсуфзу. «Наверное, надеются на богатый выкуп», — сказал Абади, расстегивая верхнюю пуговицу легкой льняной рубашки. «Я тоже так думаю, но эти засранцы даже не сообщили о том, кто попал к ним в руки», — проговорил Стоун. «Я думаю, Уильям, они до недавнего времени и сами не знали, а когда поняли, кого держат в плену, решили не сообщать, считая, что это не ваше дело». «Они ошиблись», — кисловато заметил Стоун. «Они идут», — проговорил Саид. В ущелье въехали 4 всадника. Душманов ввел сам Юсуфза. Не спеша, шагом они подъехали к агентам. «Я и мой друг мистер Стоун приветствуем тебя, Юсуфза», — вежливо сказал Саид Абади и слегка поклонился. Тоже нехотя сделал и Стоун. Юсуфза, не слезая с коня, молча кивнул. Стоун заметил у него за спиной новый советский автомат. «И вежливо получается», — сказал главарь бандитов на пушту. «Мы вошли в ущелье только вчетвером. Я взял мало людей, а значит, доверился вам. Прискорбно видеть, что вы мне до сих пор не доверяете». «О чем он говорит?» — шепнул Стоун Саиду. Но тот только торопливо отмахнулся. Вместо этого сказал Юсуфзе. «Что вы имеете в виду, Захид-хан?» «Я имею в виду ваших людей. Они словно летучие мыши попрятались в скалах и держат нас на мушках. Я нахожу это невежливым». Саид Абади помолчал несколько мгновений, потом поклонился. «Меры предосторожности. Сами понимаете, как в этих местах опасно сейчас». «Прикажи ему идти», — сказал Юсуфза. «Иначе я не стану с вами говорить». Абади покивал, попросил Стоуна связаться со снайперами, засевшими на вершинах ущелья. Попросил, чтобы агент снял их с позиций. Стоун некоторое время отпирался, но недолго. Он все же поддался на уговоры Абади и отошел, вручив Саиду поводья лошади. Коснувшись гарнитуры в ухе, заговорил со своими людьми. «Мы сделали, как вы просите», — сообщил Саид. Юсуфза недоверчиво скривил губы, спешиваться все же не стал. «Если американец переживает, что я не сдержу своего слова, он меня не знает», — сказал Юсуфза. «Уговор есть уговор. Мы пойдем на заставу Шурави». «Мы не сомневаемся в вашем слове, Захид-хан», — сказал Саид, — «и, признаться, решили увидеться совершенно с другими целями». «Что вы хотите?» Саид пару секунд помолчал, подбирая слова. К этому моменту вернулся и Стоун, взял у Саида стремена своей лошади. «Русский, которого вы взяли не так давно, мы бы хотели обсудить условия его передачи в наши руки». «Зачем вам прапорщик Советской армии?» — с холодом в голосе спросил Юсуфза. Несколько мгновений Саиду понадобилось, чтобы понять, о каком прапорщике идет речь. Потом он торопливо заговорил. «Нет-нет, я говорю о советском разведчике, что находится сейчас у вас в плену». Захид Хан скривился от неприязни, захлестнувший его, надменно приподнял бороду. «Я не люблю, когда за мной шпионят», — не стал он отпираться. «Если дело в деньгах, назначьте цену», — пожал плечами Саид. «Американское правительство даст больше, сколько бы ни предложили шурави». «Шурави мне ничего не предлагали за него», — отрезал Захид Хан. «Более того, они не знают, что этот человек у меня». «Это очень хорошо», — Саид улыбнулся. «Тогда мы можем обсудить условия передачи». «Советы не знают?» — подумалось в этот момент Абади. «Или лишь хотят, чтобы вы так думали?» «Об этом не может быть и речи», — сказал Захид Хан. Теперь Саид нахмурил брови. «О чем вы?» «Шурави нужен нам самим. Но зачем?» Захид Хан повел широкими плечами, поудобнее устроился в седле. «Он единственный ключ к тому, чтобы преуспеть в налете на пограничную заставу Шурави. Единственный шанс при сложившихся обстоятельствах ударить по неверным и изнутри, и снаружи». «Что он говорит?» — спросил Стоун, взволнованный тем, что не может понять ни слова. «Потерпите немного, я скоро вам все объясню». Снова отмахнулся от него Саид, потом обратился к Захид Хану. «Что вы имеете в виду? Как вам поможет пленный советский разведчик, который никоим боком не связан с пограничными войсками Советов?» «Он не связан», — ухмыльнулся Юсуфза. «А вот у его дочери с пограничниками кое-какие подвязки уже есть». Прошло два дня, как мы нашли Клима в речном Рогозе. Наряды у нас не совпадали, и поговорить с ним у меня не получалось. Однако я прошелся по всем ребятам, что ушли с ним на границу в тот день. Версия Клима подтвердилась почти полностью, и зацепок я не нашел. Тогда пришлось действовать в лоб. Из головы у меня не шли те самые воспоминания о системе, которая странным образом отключилась в день вторжения на Шамабад. Вся мозаика событий, что разворачивалась на моих глазах, медленно выстраивалась в единую картину. «Приятного всем аппетита», — сказал я, выходя из столовой, где мы ужинали после боевого расчета. Я не доел, бросил еду, когда на выход пошел Вавилов. Я, отнеся тарелку с пюре и котлетами Гиви, последовал за ним. «Клим!» — позвал я, когда мы оказались в коридоре. Вавилов вздрогнул, испуганно обернулся. «Саша, ты чего?» «Разговор есть». Клим опасливо огляделся, уперся взглядом в дверь канцелярии, что была в самом конце левого крыла. «Какой разговор?» «О девчонке, с которой ты видишься». Клим не просто побледнел, он побелел. Его светлые короткостриженные волосы даже встали дыбом. «Какой девчонке? Ты чего?» — сглотнул Вавилов. «Не притворяйся дураком», — покачал я головой. «Я знаю, что это за девчонка. Знаю, что ты видишься с Аминой». «Саша, что за бред?» «Если тоже ждешь свидания, то ступай крутой тропой». Я напомнил ему строки из стихотворения Амины. «Я успел прочесть. Знаю, что это написала она. Можешь не отпираться». «Ты про письмо? С чего ты взял, что оно от Амины? Я вообще не знаю, кто мне его прислал. Какая-то Мадина Якубова». Я схватил Клима за ворот кителя, припер к стенке. Лицо Вавилова исказил страх. Он зажмурился и отвернулся, видимо, решив, что я его ударю. Бить я не собирался. «Поклянись. Поклянись жизнью собственного отца, что ты с ней не видишься», — прошипел я холодно. «Я не... Нет». «Ты не понимаешь, что ты творишь, Клим. Твои дела могут лишить жизни и тебя, и твоего отца. Ты... Что тебе надо?» — прохрипел Вавилов. «Правда. Мне нужна правда». «Хорошо, хорошо!» — выдохнул Клим, повременив несколько мгновений. «Я встречался с ней. Всего один раз». «Зачем? Что она тебе говорила?» «Просто свидание. Мы увиделись ненадолго. Она рассказала, как у нее дела, как здоровье ее деда и... — И что? — Я спросил у нее про мины. Она сказала, что это не она, что она вообще ничего не знает ни о каких минах. — Конечно же, я не поверил. Вместо этого спросил. — Она о чем-то тебя просила? — Нет, мы просто хотели повидаться. — Значит, еще попросит, — убежденно сказал я. — Когда вы видитесь в следующий раз? Клим сжал губы до бела, словно бы не позволяя самому себе ответить на прямой вопрос. — Когда? — Сегодня ночью. Снова выпалил он на выдохе. — Она придет сегодня ночью. Если бы мне назначили ночной наряд, то мы могли бы встретиться. — Наряд тебе назначили, — покивал я, — и я в нем пойду старшим. Клим удивленно округлил глаза, уставился на меня. — Я пойду к ней с тобой, — сказал я. — Что? Зачем? Ты хочешь ее задержать? Она ничего такого не сделала. — Я пойду к ней с тобой, — повторил я с нажимом. — Точка. Пойду, потому что мне нужно поговорить с Аминой.